гайки сильно завернули. «Угу! И хвост прижали, и за жабры взяли», — признался унылый сирен. «У тык-дыма паранойя похлеще, чем у тебя. Он чуть что сразу кричит вокруг глаза и уши. И давай хватать всех за разные органы, в переносном смысле». Судя по истерическим ноткам в голосе, Барбус ничуть не преувеличивал. Он постоянно оглядывался по сторонам, а водянистые глаза сирена терзал нервный тик. «Аниматора вызывали?» — спросил Эрин на всякий случай. «Нет, конечно. Или мир стрелялся по-взрослому. Все мозги остались на стене». «А посторонних ментальных эманаций не было?» — что сказал Хильдегрим. «Не было никаких эманаций. Даже остаточных». Мнению такого специалиста, как Хильди, Эрин мог доверять абсолютно. Но собственная версия об убийстве рушилась на глазах. Факты – самая упрямая вещь на свете. С вещественными доказательствами тяжело спорить, а они авторитетно заявляли, или мир сам нажал на курок. Ядреные пассатижи, заколдованный круг какой-то. Ни Барбуса, ни Хильдегрима не подкупишь, их выводы железные и убедительные. Но все же что-то тут не то. Эрин Рандир готов был ставить на кон собственную ушастую и лохматую башку, что полковника шлепнули. Настроение эльфа скатилось к отметке «не влезай, убью», а появление невозмутимой леди Анрелла Теони его только усугубило. «А сканирование психоэмоционального поля сделали?» – озабоченно спросила Нол, когда услышала о результатах экспертизы. «Хильди знает свое дело», – проворчал Эрин. «Наверняка и там все как положено при самоубийстве. Отчаяние, решимость и жажда смерти». «Плохо». «Сам знаю», — огрызнулся тихонький чекист. «Мне позарез нужен Фтор, а Балрогов Птурс отключил мобильник». «Кстати, он тоже будет на приеме. Я видела списки. Вот и поговоришь». По всему выходило, что посещение острова — прекрасная идея, и Эрин Рандирова злость совершенно неуместна, но признаваться в этом не хотелось ни за какие лимбасы. Поэтому всю дорогу в общежитие, а потом и в магазине Вейнторга, Эрин усиленно дулся. Нулвенде демонстративно не обращала на него внимания, и в целом атмосфера в салоне Нуэна Патриота была напряженной и взрывоопасной. В распадке капитану Аптелимнару щеголять при полном параде не пришлось ни разу, а оказывается, для инчичекистов ввели новую форму – черного цвета. А сапоги, паучий случай, оставили, Балрог отдереть их модельеров гадских. Уже 300 лет никто на лошадях не ездит, а сапоги остаются в священной неприкосновенности. Потратив час, чтобы подобрать обувь нужного размера, примерять мундир Эрин не стал. Для эльфа у него стандартная фигура. И так сойдет. «Какого х...» Вопрос застрял у Эрина в глотке, потому что в забу дыхание сперло от злости и унижения. Пока они ездили по делам, наемная горничная навела порядок, очень тщательно и педантично ликвидировав любые свидетельства пребывания в квартире номер 724 постороннего лица. И если вещи Нол остались лежать на своих местах, то банный халат и тапки Эрина бесследно исчезли. Так же, наверное, как и отпечатки пальцев. Очень знакомое чувство. Почувствую себя дриадой по полной программе. За приблудным эльфом подтерли, как за случайной подружкой бравого офицера, подобранной ночью в сомнительном баре. Самолюбие Аптелимнара получило увесистый пинок в солнечное сплетение, отползло в стороночку и обиженно засопело. Его же несгибаемый обладатель весь покрылся смертельной бледностью, потом пошел бурыми пятнами и до скрипа костей сжал челюсти. «Поздравляю, капитан. Ты теперь то ли мальчик по вызову, то ли не угодивший хозяйке наложник», — задохнулся возмущением Эрин. «Доигрался в рыцаря? Проститут». Но вслух он высказался менее агрессивно. «Куда я могу положить свои вещи, чтобы никому не мешать?» «Да куда хочешь», — бросила через плечо девушка. В итоге дорожная сумка так и осталась возле входной двери, а капитан-лорд Аптелимнар с отрешенным видом уселся на краешек кухонного стула. Демонстративно так, мол, он же здесь никто. «Что ты хочешь на ужин?» – спросил Нол, изучая меню. «Давай закажем форель». «Благодарю за участие. Я не голоден», – отчеканил доблестный инчичекист, ничего не видя перед собой от бешенства.